Моих падений, взлетов, отступлений плотским умом смогу ли сосчитать? Но ты всегда спешил без промедлений отцовскую мне помощь оказать. В отчаянии, когда роняла слезы у ног твоих бессильная душа, твоя рука вновь побеждала грозы и светом озаряла небеса. Когда я спотыкалась в искушении и сердце свое ранило грехом, ты ранами своими нес спасение, и беды мои таяли, как сон. Когда сомнения к сердцу подступали, ты снова от меня не уходил. Твои глаза мне кротко все прощали, твоя любовь давала новых сил. Когда в беспечный сон я погружалась, и Библия пылилась на столе, меня будил, рукой своей касаясь, и снова в небо вел меня, к себе. Когда свой крест я обходила мимо, ропща и плача на своем пути, не упрекал ты, а давал мне силы, и помогал мне сам мой крест нести. Когда болезни плоть мне удручали, как добрый врач меня ты исцелял, и струйки крови все грехи смывали, любой недуг легко ты побеждал. Когда меня друзья не понимали, ты утешал и понимал один. И слезы мои снова высыхали, душа живой вставала из руин. На пройденный свой путь сейчас гляжу я и восхищаюсь без конца тобой. Твою любовь, о, с чем, скажи, сравню я, все блекнет и тускнеет пред тобой. И вот стою и глаз поднять не смею у старого Голгофского креста. Прости меня за то, что не умею во всех делах отобразить тебя. Аминь.